все ученики, науки в 7 лет оканчивают обыкновенно. Но наша школа троекратное время была, 21 год. Однако ж, слава богу, так хорошо окончилось, как лучше быть невозможно. Петр одинаково благодарил обоих уполномоченных, Брюса и Остермана. Во время нештатских переговоров мы не замечаем, чтобы последний так резко выдавался на первый план, как это было во время Оландского конгресса. Брюс, как видно, принимал свои меры, чтобы товарищ не играл главную роль в нештате. Остерман должен был писать Макарову. Вам известно о противных на меня доношениях господина генерала Фальцейхсмейстера Брюса без всякой моей вины и заслужения. Я воистину добрый и честный человек, и не хочу и не пожелаю с ним в каком несогласии быть, и истинным Богом засвидетельствую, что кроме услужения всякого и паче и больше, может быть, как надлежало, никакого случая к таким противностям от меня не подано. Пожалуйте, извольте к нему партикулярно от себя написать, чтоб он жил со мною согласно, и ежели он чает причину иметь к жалобам, не меня, чтоб он мне самому лучше о том наперед объявил, ибо все то лучше как для него, так и для меня, нежели без основания жаловаться и государю докучать. Но это несогласие между уполномоченными не помешало делу. Великая Северная война прекратилась. Взглянем на ее значение. Как для развития отдельного человека необходимо, чтобы он покинул одиночество, узкую сферу и приобретал познания различными путями, посредством учения, чтения, бесед с живыми людьми, путешествия, так и для целых народов необходимое условие развития состоит в покинутии одиночества, в расширении сферы умственной и практической деятельности посредством знакомства с новыми странами и народами, в общей жизни с ними, и чем более стран и народов входит в эту общую жизнь, тем развитие их многообразнее и сильнее, богаче результатами. Вот почему в жизни человечества имеют великое значение те эпохи, когда для народов происходит расширение круга их деятельности, когда многие страны и народы каким бы то ни было способом соединяются для общей деятельности, для взаимного влияния друг на друга. Так в древнем мире, когда народы обыкновенно соединялись только путем насилия, завоевания, великое значение имеет деятельность Александра Македонского, соединившая западную и восточную цивилизацию. Деятельность Рима, приведшая под одну державу народы древнего исторического мира. Древняя история оканчивается появлением на сцену новых стран, новых народов, бывших до тех пор за оградой исторического мира. В так называемой средней истории важнейшее по своим результатам явление есть знакомство западного мира с Востоком посредством крестовых походов. Так называемая новая история начинается расширением сферы деятельности европейского человека через открытие нового света и новых путей в отдаленные части старого. Через 2 века после этого новое, великое, богатое результатами явление восточная часть Европы, до сих пор малоизвестная, жившая одиноко, является на сцену, входит в общую жизнь Европы. Европейская земля собирается, кроме Балканского полуострова. Это новое расширение исторической сцены гораздо важнее, чем то, которое произошло в конце XV века и которым начинается новая история. Тогда европейский человек познакомился с новыми странами и народами, которые страдательно подчинились его влиянию. Теперь же вошло в общую жизнь сильное европейско-христианское государство, представитель многочисленного европейского исторического племени славянского, бывшего до сих пор под спудом. Если, входя в общую жизнь России, необходимо подчиняться влиянию других европейских народов, то, с другой стороны, при условиях своей силы она обнаруживает сильное влияние на судьбу других народов. на общую жизнь Европы. Это влияние высказалось впервые в Северной войне. Чтобы понять роль России в этой войне, влияние, которое она оказала, и влияние, которое приняла, ибо одно нераздельно с другим при общей жизни и деятельности, надобно обратить внимание на то, в каком положении находилась тогда Европа. В начале новой истории мы видим в Европе сильное религиозное движение, религиозную борьбу вследствие раскола, происшедшего в Западной Церкви. Все явления более или менее примыкают к этой борьбе. С Вестфальского мира вероисповедный вопрос теряет свое прежнее первостепенное значение. На первый план выступают отношения чисто политические. Движения борьбы происходят от того, что некоторые государства стремятся усилить себя насчет соседей, приобрести наибольшее влияние на дела Европы и встречают сопротивление в других. Стремлением к преобладанию, к гегемонии противопоставляется система политического равновесия. Важнейшие деятели этой эпохи, продолжающиеся от Вестфальского мира до Французской революции 1789 года, суть четыре государя: Людовик XIV, Петр Великий, Фридрих II и Екатерина II. Значение России видно уже из того, что из четырех она дала двоих и величайших деятелей. Франция вышла из средней истории в новую самым сильным, наиболее выгодно поставленным государством континентальной Европы и по характеру своего народонаселения устремилась немедленно воспользоваться своими выгодами, усилиться насчет Италии и Германии, получить гегемонию в Европе. В этих стремлениях она встречается с Габсбургским домом, встречается с ним в Испании и Нидерландах, в Германии, Италии, встречается, вступает в борьбу, сдерживается. Новую политическую историю Западной, а потом и Восточной, всей Европы можно рассматривать как историю борьбы против преобладания Франции. Только внутренние смуты Франции дают передышку Европе. Как только эти внутренние смуты прекращаются, Европа должна готовиться к борьбе. Усобицы при последних Валуа, смуты и в малолетство Людовика XIII и Людовика XIV были этими передышками для Европы. При Генрихе IV, в правлении Ришелье и, наконец, при Людовике XIV Франция следует своему исконному стремлению к гегемонии.